Глава 86. «Ты куда исчезла?» — из динамика звучит голос Зои, который я с трудом слышу за музыкой. «Мне стало не очень хорошо, вот я и ушла». «Хотя бы предупредила», — говорит она обиженно. «Ну, прости, Зой, я правда, видимо, отравилась. Вы там повеселитесь без меня». «Ладно, Стеф, надеюсь, ничего серьезного с тобой». «Спасибо, пока». Сбрасываю вызов и убираю телефон в сумочку. «Все в порядке?» — спрашивает Тим, протягивая мне бутылку просека. Когда моя истерика затихла, он притащил его откуда-то, и мы сидим прямо на бордюре и распиваем игристое вино прямо из горла. «Скажи», — передаю ему снова бутылку, — «ты ведь не просто так Зое пригласительное дал. Ты ее подговорил, чтобы она меня тоже позвала?» «Не совсем так», — усмехается он. «После боя на фуршете она рассказала, что буквально на днях у нее будет 10 лет, как она в профессии, и она хочет отметить это как-то по-особенному. А дальше я предложил ей пригласительные в тот самый клуб. Честно, я даже не рассчитывал, что ты придешь. После того, как твой пилот взбесился на бое, я решил, что он запер тебя дома и никуда не выпускает. Кстати, как так вышло, что он отпустил тебя?» Чувствую его взгляд на моем лице и поворачиваю голову к сводному, а затем мгновенно отвожу глаза, не выдерживая его взора. «Мне кажется, это тебя не касается». Снова забираю у него бутылку и делаю новый глоток. Между нами повисает тишина, и мне, на удивление, легко с ним молчать. Лучше в тишине, чем выворачивать нутро человеку, однажды разрушившему меня до основания. «Ты любишь его?» — замираю, услышав его голос. «И снова это тебя не касается». «Значит, нет». Просека переходит к нему. «С чего такие выводы?» Возмутилась бы. «Да вот только после всплеска эмоций, который произошел минут 20 назад, ощущаю себя какой-то пустой». «Когда любишь, не скрываешь этого». Во рту пересыхает, потому что он озвучивает мои мысли и то, что я прокручивала в своей голове долгое время после его омерзительного поступка. «Значит, и ты не любил никогда. Из меня это вырывается само, потому что я не хочу говорить о нас». Он ничего не отвечает, и я понимаю, что попала в самую цель. «Ты привык играть, Тимур. И я даже не знаю, какая девушка должна попасться тебе на пути, чтобы ты изменил свои взгляды». «Зато я знаю», — говорит он внезапно, и у меня в груди все сжимается при мысли о том, что он представляет, какой должна быть его девушка. «Мне становится обидно за себя 6-летней давности, что была слепа и отдавала себя всецело человеку, не ценившему этого». «И?» — усмехаюсь я, приготовившись выслушать рассказ о женщине, которой не бывает в природе. «Такая, как ты, Стеф». Глаза распахиваются сильнее, и сердце замирает. Я медленно поворачиваюсь к нему, встречаясь с его взглядом. «Не может же он это говорить всерьез?» Приходится напомнить себе, что это Залесский, великий плут и манипулятор, чьим словам доверия ноль. Смешно. Наконец-то отворачиваюсь от него, возвращая жизненные функции организма. Правда. И если бы я его не знала, то мне показалось бы, что он говорит искренне. Прекрати, ни к чему это сейчас. Все было, как было. И ты непосредственно в этом участвовал. Подношу бутылку к губам. Я спасал тебя. «Что?» — вылетает просека прямо у меня изо рта, забрызгивая джинсы. Я закашливаюсь и смотрю на него, как на душевнобольного. «Ты вообще нормальный? Называть это спасением?» «Ты же не понимаешь, что они бы тебя все равно ему продали. Вон, даже целку тебе зашили», — бросает пренебрежительно. Но я замечаю, как напрягаются его челюсти. «Чего? Ты вообще с головой дружишь такое говорить? Хотя у кого я спрашиваю?» — смеюсь сама над собой. «У парня, который решил показать свое секс-видео всем знакомым». «Инга возила тебя в клинику, чтобы сделать гименопластику». «И?» «Не понимаю, какое отношение к нам имеют больные фантазии моей матери?» «Хочешь сказать, ты не восстанавливала девственность для этого деда?» «Я?» «Тим», — ставлю бутылку рядом с собой. «Вот скажи, неужели ты так плохо узнал меня за то время, что мы были вместе, что поверил, будто я могу продаться? И тем более лечь с кем-то без чувств». Мы оба замолкаем и смотрим друг на друга так, как не смотрели никогда, пытаясь заглянуть в самые глубины. «Но со мной ты была...» «Ты как был дураком, так и остался». Поднимаюсь на ноги, отряхиваясь. «Я же сказала, что не смогла бы отдаться без чувств. А теперь предлагаю закончить вечер воспоминаний и разойтись по домам. Достаю телефон и открываю приложение вызова такси. Хочешь сказать, ты испытывала что-то? На этот вопрос я больше не хочу отвечать. Испытывала, Тимур. Знаешь, ради тебя я была готова на все. Но как хорошо, что все осталось в прошлом, верно? Улыбаюсь, чувствуя, как мне становится легко. Кажется, я окончательно отпустила прошлое.